Глава 42. Несмотря на середину учебного дня, в ректорском кабинете обнаружилась куча народу. Сам Рикошет, сонный и бледный, хмуро играющий цепочкой на шее Магарыч и недовольный лорд Грайси со следами разгульной ночи на лице. При виде Кларисы завхоз и ректор как-то повеселели, а Грайси помрачнел еще больше. «Добрый день, леди Клариса. Как вы себя чувствуете?» Лорд Магарыч встал, поклонился и полез в ректорский шкаф доставать четвертую чашку. Он вел себя совершенно нормально. От Кларисы не шарахался и не умолял Рикошета выкинуть ее из академии побыстрее, так что дознавательница почти успокоилась. Она тоже решила держаться как обычно и проворчала, что чувствует себя как после подробной экскурсии у багрового демона и его 15 приспешников. «Мы рады, что вы в порядке, и что вы очнулись раньше, чем мы доложили о происшествии господину Драко», — мягко улыбнулся Рикошет. Клариса фыркнула, представив реакцию начальника Королевского следственного управления, а потом еще и крылатого короля, до которого это непременно дошло бы, и взяла чашку с чаем. Рикошет тем временем перевел взгляд на мрачного Грайси и в максимально дипломатичных выражениях поведал, как они переполошили всю таверну в поисках лорда Грайси и уже не знали, что думать. А тот заявился в академию полтора часа назад с рассказом о том, что проснулся в объятиях незнакомой девицы, которая оставила ему денег и убежала. Клариса тут же записала это в блокнот и спросила у отводящего глаза Грайси, почему тогда его не нашел Рикошет. «Просто я не додумался поискать на сеновале». По мнению Кларисы, сеновалом эта история звучала еще колоритнее. А по мнению преподавателя манер, леди следовало проявить отсутствующую у нее тактичность и вычеркнуть это из блокнота. «Это насколько же та девица должна быть под впечатлением, чтобы заплатить вам, Грайси, за ночь любви?» — фыркнула дознавательница, решив все-таки не спускать страдающему лорду отсутствующую тактичность. «Леди Клариса!» — одернул ее Рикошет. «Стыдитесь!» «Что сразу леди Клариса? Это я, что ли, провожу ночь с преступниками?» «Определенно нет», — с улыбкой заметил лорд Магарыч. В обсуждении сеновала он до этого не участвовал. «Ты тоже молчи!» — напустился на него Рикошет. «Пол Академии обсуждает, как ты куда-то тащил леди Кларису, причем она была без сознания, и из одежды на ней был только твой камзол». «Не куда-то, а в лекарскую. И во что мне было ее заворачивать? В гобелен? В штору? Ты это не мне будешь объяснять! Ты это крылатому королю будешь объяснять!» На этом месте Клариса не выдержала и фыркнула в чашку, представив, как лорд Магарыч оправдывается перед крылатым королем. И что еще неизвестно, куда, по мнению крылатого короля, следует тащить полуобнаженных леди. «Вот вы веселитесь, леди Клариса, а мне не до смеха», — мрачно сообщил лорд Грайси. «А что не так, лорд? У вас что, были какие-то обязательства, которые вы нарушили? Или...» Клариса хотела предположить, что подозрительная леди из таверны украла невинность преподавателя хороших манер, но решила, что ректор явно не оценит шутки на тему «Если лорд Грайси еще девица». Лорд Магарыч тем временем устремил на Кларису задумчивый взгляд и, коснувшись цепочки на шее, выразил надежду, что не сильно скомпрометировал леди тем, что завернул ее в свой камзол и донес до лекарской. «Тогда я волновался, что вам может стать хуже, а не о чем подумают студенты». «Багрового демона в задницу, лорд Магарыч. Меня это беспокоит в последнюю очередь». О том, что насчет него беспокоит Кларису в первую очередь, она решила не уточнять. «Я, может, и волновалась бы о репутации, если бы была невинной девицей, как лорд Гра... Леди Клариса!» — взмолился порозовевший от смущения лорд Рикошет. «Прошу прощения», — спохватилась дознавательница. «Сойдемся на том, что в вашей порядочности, лорд Магарыч, никто и не сомневается, включая меня и крылатого короля. А вы, лорд Рикошет, переживаете совершенно напрасно. В моей биографии были и более компрометирующие эпизоды. Можете спросить у тех четырех культистов жертв ритуального изнасилования». Лорд Магарыч отвернулся к окну, пряча улыбку, а Рикошет поперхнулся чаем, сменив цвет с розового на бордовый, и робко спросил. «Изнасилование кого?» «Помощницы следователя при исполнении», — свернула тему Клариса. Так, что-то я увлеклась. Так или иначе, вы можете не беспокоиться на этот счет, лорд Магарыч. И вы, лорд Грайси, тоже перестаньте страдать. Вы уже полчаса не говорили мне гадости, на вас это не похоже. Вы не виноваты, что вас опоили, затащили в постель, точнее, на сеновал, и коварно... Она замолчала, потому что Грайси поднял на нее глаза. «Я виноват, леди Клариса, потому что вы на меня рассчитывали. Простите». «Не берите на себя чужую ответственность, лорд», — вспыхнула дознавательница. «Виноваты те гады, которые подливают леди свои экспериментальные зелья, а не вы. Но если вы так хотите, будем считать, что я приняла ваши извинения, и все будет как обычно. Ну уже скажите какую-нибудь гадость». Преподаватель манер задумался. Магарыч и Рикошет тоже сидели молча и с разным успехом притворялись, что их здесь нет. Если ректор старательно изучал чашку, то Магарыч нет-нет, да и поглядывал на Кларису и Грайси с весельем в глазах. «Договорились», — вздохнул, наконец, преподаватель манер. «Спасибо вам, леди Клариса. И да, я считаю, что это не Магарыч компрометирует вас перед всей Академией, а скорее наоборот». «Звучит, как будто это я невинная девица», — чуть улыбнулся на это Магарыч. «А нет, это надо говорить не так. Если я все еще девица». Клариса фыркнула, Рикошет закатил глаза и сказал, что Магарыч набрался от дознавательницы чего-то не того, но в целом вопрос о страдающем муками совести Грайси был закрыт. «Ладно, лорды, после того, как мы установили, кто из присутствующих девица, предлагаю вернуться к расследованию». — осторожно сказала Клариса, листая блокнот. — Я собираюсь провести обыск в комнате лорда Родиона, и мне нужна ваша помощь. — Я так и знал, что рано или поздно вы дойдете до обыска в мужском корпусе, — улыбнулся лорд Рикошет. — Но почему Родион? — А он никогда мне не нравился, — пояснила Клариса. — Нет-нет, не смотрите на меня так, этого недостаточно. Просто сегодня я почему-то заметила, что он божественно красив. Вот знаете, все по списку. Прекрасные волосы, благородные черты лица, музыкальные пальцы. Торс только вот не рассмотрела. Ну и еще он не брюнет. Знаете, мне даже захотелось выйти за рамки приличий. Вот как, — вполголоса сказал Магарыч, отворачиваясь к окну. Очень интересно. Да, мне тоже стало очень интересно, — согласилась Клариса. С какой-то радостью мне захотелось такое вот редкостное... «А потом я вспомнила ваши слова, лорд ректор, что по нему сохнет та половина Академии, которая не сохнет по вам. А с чего бы? У вас тут полно красивых драконов, выбор-то большой, и Родион должен чем-то привлекать. Неужели у половины девиц Академии такой дурной вкус? А потом я подумала, что это может быть остаточный эффект после зелья. Там какой-то компонент вызывает у леди желание. Это даже лорд Магарыч записал». Завхоз вздохнул и коснулся своей цепочки. «Вы выскочили из кустов в драном платье со следами пощечины на лице и с историей об ублюдке в маске, который заставил вас выпить зелье, облапал и получил за это коленом по чувственным местам. А потом ударил и обозвал шлюхой, на что вы послали его в задницу багрового демона и убежали. Так что я хоть и записал с ваших слов про желание, но это может быть желание бить драконов!» — ехидно улыбнулся Грейси. «Спасибо, лорды», — фыркнула Клариса. «Не суть. Я думаю, после того, как Родион показался эталоном и совершенством под зельем, леди какое-то время по инерции воспринимают его таким же и без каких-то воздействий. Тут я, конечно, не совсем понимаю механизма. Алкоголь, получается, тогда тоже должен так работать, но он не работает. Ладно, тут надо разбираться. Может, у меня просто сохранилось остаточное воздействие, и Родион поэтому кажется таким неотразимым». Но у него еще и походка изменилась. А насчет того, что он блондин, так это ничего не значит. Он может ходить в парике. Так даже лучше для маскировки. Так что, лорды, я предлагаю все же устроить обыск. Может, мы найдем что-нибудь? Маску, зелье, парик брюнета, краску для волос, да хоть что. «Предлагаю пойти прямо сейчас», — предложил Рикошет, вставая. «Оставьте чашки, я потом помою». Клариса кивнула и пробежалась пальцами по связке амулетов, единственному, что выдержала драконий полет. «Согласен, надо выяснить это сразу», — поддержал Магарыч. «Если мы ничего не найдем, я заставлю Родиона убирать за Рагоном и Корниэлем. Там еще осталось». «Ты, наверное, хотел сказать, если мы что-то найдем», — поправил Грайси. Магарыч быстро взглянул на Кларису, потом перевел взгляд на преподавателя манер и уточнил. «Нет, Грайси, если мы не найдем